Эпилог. Тянулись минуты, шли дни, летели недели. День рождения Идины мы справили по-семейному скромно, но с неизменным демонским размахом. Как мы с Трофимом и распланировали, первым делом мы посетили зоопарк и детский парк аттракционов. Мы — это пока еще официально не воссоединившиеся, но ненадолго, я-то знаю, семья императора и наша. Ну и, конечно же, Трофим и Ская, взявшие на себя обязанности аниматоров и справившиеся с этим делом на ура. После парка аттракционов мы отправились в выкупленное на вечер кафе и уже там приступили к поздравлениям и вручению подарков. Поначалу малышка смотрела на нас широко распахнутыми глазами и не понимала сути. Но когда отец вручил ей маленькую глиняную птичку-свистульку с огромным бантом, то ее личико прояснилось, и она, радостно взвизгнув, повисла у отца на шее. О, это счастливое выражение его лица! Уже через несколько дней, рассматривая фотографии, сделанные на профессиональную камеру Скайей, улыбалась воспоминаниям. Торт был вкуснейшим, фруктов и сладкого было столько, что под конец Леся уже скармливала их Мрашу и Драгу, прятавшимся под столом. Да, посидели мы прекрасно. Леся подарила новой подружке лично связанные ажурные перчаточки. Мы с Рургом маленького хорошенького дымчатого котенка, который на самом деле был одной из редчайших разновидностей низших демонов-телохранителей. Алида презентовала своему сокровищу набор «Юная рукодельница», а Шеннон — огромного плюшевого медведя, ростом едва ли не больше самой именинницы. Трофим и Ская преподнесли смутившейся Идине настольную развивающую игру, в которую мы и проиграли весь оставшийся вечер. Хороший был праздник. Следующим достойным упоминания событием был день рождения императора. Год был не юбилейный, и большого императорского бала не было. Но вот на ужин из 50 самых приближенных персон нас пригласили. Ну, ужин как ужин. Каким еще может быть официальный императорский ужин? Дорого, помпезно и скучно. Единственный момент, достойный воспоминания, — момент вручения подарков. Прекрасно зная, что лежит в коробке, которую Алита, смутившись, вручила Бриану, старалась ухмыляться как можно незаметнее. О, да. Модель-то мы вместе выбирали. Одни вывязанные крючком бордовые глазки на черном фоне на месте... на том самом, ага. Чего стоит? И почему я уверена, что уже сегодня ночью он тоже ей что-нибудь подарит? Что-нибудь черное с вкраплениями оранжевого и бордового. А завтра утром на спине демоницы будет красоваться изумительная татуировка все тех же императорских цветов. Ну да, счастье им. Олеся в летную школу не вернулась, тяжело переживая гибель везунчика, и мы решили, что не будем торопить события. И если Идина к следующему году созреет для выхода в свет, то и мое сокровище попробует снова вместе с ней поступить в летную школу и продолжить обучение. Пока же она старалась больше времени проводить с Мрашем вместе с мисс Гвин, изучая на магическом уровне и его, и свои распечатанные маленькие, но способности. Шеннон взялся за ум, став сдержанней, и в топовых новостях уже не мелькали сообщения о его разгильдяйском и недостойном наследника поведении. Видела я его всего пару раз после дней рождения Идины и Бриана, но он произвел на меня впечатление резко повзрослевшего и посерьезневшего парня. Один лишь Эдиан, редиска, все так и путешествовал по непролазным дебрям местных лесов, отказываясь выходить на связь и тем самым возбуждая во мне неслабые подозрения о том, что еще задумал этот коварный экс-император. Ничего-ничего, и до него мы с ежами доберемся. Родим и обязательно доберемся. Несколько месяцев спустя. Итак, вы предлагаете мне продвинуть вас на пост советника по внешним вопросам в одну из европейских стран из предоставленного вами списка. Все верно. Сидящий напротив демона мужчина мялся и потел. Демон был суров и страшен. Чёрт, а зыркает-то как? Нет, какого хрена он послушал этого Василевского? Продвигался бы сам потихоньку. Да он уже готов все озвученные деньги просто так отдать, лишь бы уйти отсюда живым. Вас ознакомили с расценками? Да, конечно. И вас все устра... Странно дернувшись, демон замер, чем еще больше напугал клиента, а затем зарычал так страшно, что малахольный кандидат в советники по внешним вопросам пискнул и сполз в обморок. Невидящий взгляд в сторону валяющегося человека, а затем замереть снова. Внутренности скручивало так, что он боялся вдохнуть. Что происходит? Что? Ева! Сорвавшись с рабочего места, демон пробежал до конца коридора и лишь потом вспомнил, что умеет строить порталы. Чертыхнувшись, он успел лишь выпасть в гостиной своей жены, как его снова скрутило, и он, не выдержав, простонал в голос. «Ру, что случилось?» Выглянув из кабинета, где читала новый роман, вышедший в электронном виде, Ева испуганно охнула и поторопилась к мужу, попутно сжимая в ладони амулет вызова лекаря. Последние недели, по наущению Искира Ленжерона, она с ним не расставалась. «Ру, что случилось? Тебе плохо? Где болит?» «Везде». Сжавшись в позу эмбриона, демон шипел сквозь зубы, боясь напугать жену еще больше. «Это ужасно!» «Евочка!» Выйдя из зеркала, лекарь профессионально отодвинул пациентку последних 9 месяцев и в секунду, продиагностировав серого от боли демона, радостно и широко улыбнулся. «Ну, слава Всевышнему!» «Что?» «Рожает твой благоверный!» Не удержавшись от ехидства, Искир отправил в сторону замершего мужчины обезболивающее облачко и помог пересесть ему в кресло. «А теперь успокойся и начни вспоминать все, что ты читал о родах и родовых схватках. Дышишь глубоко, мышцы расслаблены, и не забудь засекать время. Кстати, можешь пока матушку свою вызвать, мне ее помощь будет не лишней. А я пока ведьмочку твою осмотрю. Прошу, леди Ева, пройдемте». Махнув рукой в сторону спальни, Искир взял за руку начавшую нервничать будущую роженицу, которая из всех отрицательных симптомов начавшихся схваток чувствовала лишь тревогу за мужа. «Как он там? Это же так больно! Уж она-то помнит!» «Тихо-тихо, мамочка, не паникуем! Родите, куда вы денетесь. Нам главное не упустить момент, когда ребеночек пойдет. Ру, слушая стоны мужа, сидящего в кресле рядом с кроватью, где она лежала, Ева нервно стискивала его руку. «Потерпи, мой хороший, дыши глубже. Скоро все закончится. Все будет хорошо». «Да. Я знаю. А теперь тужимся, я сказал!» Прикрикнув на рожающую пару и строго глянув на лежащего у окна и тихо поскуливающего драга, разделяющего боль своего хозяина, но лишь немного, Искир не постеснялся и крикнул еще громче. «Я кому сказал тужимся?» Уф! Мгновение, завершившее самую болезненную схватку, и демон с блаженной и немного дебильной улыбкой откидывается на спинку кресла. Все закончилось. Все. «Ну вот и замечательно». Вручив Сандре маленький розовый комочек, чтобы она его умыла и запеленала, лекарь оперативно ликвидировал все последствия родов и уже через 10 минут вручал счастливым родителям малыша, завернутого в серебристо-голубую пеленку. Поздравляю, у вас мальчик. 4 кило веса, 60 сантиметров роста. Как назовете? Акируна. Маленький Ру. Приняв из рук лекаря сына, Ева счастливо просияла, когда малыш улыбнулся во сне, и, повернувшись к Рургу, ласково улыбнулась и ему. «Ты самый сильный мужчина из всех, кого я знаю. Я горжусь тобой. Родить сына — ты настоящий герой, мой любимый герой. И я благодарна Всевышнему, что у меня есть ты. Все вы. Я люблю тебя». «А я вас». Сумев пересилить слабость, демон осторожно перебрался на кровать, благо ее размеры позволяли, и бережно обнял жену с умилённым восхищением, рассматривая крошечного сына. «Ну, я думаю, мы немного погодим с еще одной дочкой, да? Как-то, ну, больно было». «Немного? Ну, на немного я согласна. Но лишь немного». Хихикнув, как маленькая, Ева прижалась к мужу и, прикрыв глаза, не заметила, как задремала. А большой и счастливый, могущественный демон лежал и глупо улыбался, точно так же, как улыбался спрятавшийся за кресло Драк, не решающийся напомнить о своем присутствии новоявленным родителям. Он тоже согласен. Он на все согласен.